Глава 28. Хлоя. Гости уже начали съезжаться. Нарядные, красивые, в предвкушении главного события года. Неторопливо прогуливаются по холлу дворца, мило общаются при встрече друг с другом и с интересом осматривают новые детали интерьеров, которыми были специально дополнены помещения к предстоящему событию. Главный зал уже нарядно украшен. Столы заставлены роскошной китайской стеклянной посудой, горы разных местных и экзотических фруктов на дорогих подносах, всевозможные банановые и финиковые щербеты и лепешки, напоминающие сладкие пироги. И готов принимать гостей. Я успела встретиться с Шадией и Басымом. Они уже вполне успешно освоились и свыклись со своей ролью следить за каждым шагом аптекаря, который уже появился и, не привлекая внимания, все крутится вокруг кухни и за продажной служанкой. Они знают, что самое главное место – это кухня, что эти двое нелюдей, скорее всего, попытаются отравить еду и напитки. Потому за этим должен быть особый контроль. Хочу предупредить, что проще всего подсыпать яд в напитки, но Басым меня опережает. Бочки с традиционным медовым напитком уже подняли с погребов и стоят на своем обычном месте, в специальной подсобке возле кухни. Я нисколько не сомневаюсь, что яд подсыпят именно в эти бочки». Самый легкий способ и самый верный. Вкус и запах медовика перебьет вкус яда. Мы будем отслеживать каждый их шаг, каждый взгляд, чтобы ни один волосок не упал с головы принцессы и ее гостей, заверила меня Шадия, крепко взяв за руку и уверенно смотря мне в лицо и вселив в меня уверенность. Не волнуйся, Хариба, все будет хорошо. Я даже не сомневаюсь в этом, шепнул Басым. И они быстро удалились. Чтобы объекты не заметили слежки за собой, они временами меняются объектами, взглядами давая знаки друг другу. Сальва не появлялась. Она, скорее всего, и не появится до завершения их жестокого бесчеловечного плана. Нет сомнений, что, будучи тайной жрицей богини Кибеллы, будет колдовать из дома, стоя перед алтарем. Мое сердце не на месте. От волнения все переворачивается внутри. Руки и ноги дрожат, как у заправского алкоголика. Временами стараюсь пощипывать щеки, чтобы придать своему мертвецки бледному лицу хоть немного живой вид. Но при этом стараюсь держать себя в руках и не показывать своего истинного состояния. На мне вполне симпатичный наряд, но без украшений и не привлекающий взгляд. Рыжие волосы бережно спрятаны под чепчиком. Я, как серая мышь, совсем не бросаюсь в глаза – и потому передвигаюсь совсем незаметно, не привлекая внимания. Всего лишь час, другой, и все может навсегда закончиться. От нашей расторопности зависят жизни многих людей, в том числе наши жизни. Ни Хамдана, ни принцессы еще нет в зале, но все мои мысли о нем. Как бы мне не было больно видеть, как они соединяют свои судьбы, и принять этот факт, мне гораздо страшнее принять его смерть. Пусть не достанется мне, значит, это судьба. Пусть будет счастлив с другой женщиной, пусть любит ее, пусть родят общих детей, пусть... Все неважно, все пшик, мелочи перед лицом смерти. Только пусть живет, живет, дышит, радуется, страдает, смеется, плачет, любит, ненавидит, но живет, живет. Я не знаю, кто он, еще один пособник, в чью задачу входит убить Хамдана. Но если с ним что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Как только начнется церемония, я буду все время рядом, отслеживая потенциального убийцу, и сделаю все, что смогу, чтобы только предотвратить это убийство. Я не раз думала о том, что может быть проще рассказать, о том, что готовится захват власти или переворот. Я не знаю, как лучше это назвать. Но, во-первых, никто мне не поверит без доказательств. А где их взять, эти доказательства? Во-вторых, изменник Мустафа ибн Хасан аль-Вахид – это самый известный и влиятельный аптекарь в стране, имеющий таких же влиятельных приятелей и поставляющий медицинские препараты даже в королевский дворец, самому королю. За такое меня просто обвинят в ложном доносе и измене королю, меня и моих сообщников, Шадию и Басыма, и обезглавят на центральной площади на глазах у всего города. Думаю, даже если я поговорю с Хамданом, ничего это не даст. Он мне просто не поверит. Будет интересоваться, с чего я это взяла и как ему рассказать, с чего взяла. В лучшем случае посчитает за дуру, в худшем затеет процесс экзорцизма. Потому я и решила, что лучше не пугать преступников, дать им возможность действовать, как они и задумали, и попытаться предотвратить трагедию своими силами. Следившая за аптекарем Шадия заметила, как он встретился взглядом со служанкой Амали и дал ей взглядом знак «выйти из зала», указав на один из выходов. Шадия знала королевский дворец как дом родной. И потому в доли секунд вычислила, где они могут встретиться, выйдя именно из той двери. Она выходила в большую галерею с рядом окон, на которых по всей длине висели тяжелые, плотно задрапированные занавеси. Более удачного места для тайной встречи было бы невозможно найти. Аптекарь хромал и тяжело передвигался, и потому девушка знала, что далеко он не захочет идти. Чувствовалось, что аптекарь изрядно устал, и потому быстро заскочила за ближайшие шторы и, затаив дыхание, стала ждать. Ждать ей пришлось недолго. По едва заметному колыханию штор и тяжелому дыханию совсем рядом от себя, девушка поняла, что очень точно угадала место встречи. «На, возьми вот это», — услышала Шадия еле слышный мужской голос. «И брось в каждую бочку с медовым напитком по одному мешочку. Поняла?» «Да, мой господин», — ответил женский голос. «Пойдешь прямо сейчас. По мешочку в каждую бочку». «Да, господин». «Ты все поняла?» «Да, мой господин». «Вот и хорошо. А это тебе вознаграждение за твои труды». «Спасибо, господин, вы очень добры». «Жди, пока я выйду. Выйдешь потом». Шадия слышала, как мужчина, кряхтя и тяжело опираясь на палку, вышел из укрытия. Через несколько секунд по легкому движению штор поняла, что и девушка вышла из укрытия. Она поняла, что сейчас отравят напитки. В ее распоряжении только секунды. Выскочив из-за шторы, быстро оглядевшись, Шадия сразу встретилась глазами с Басымом, который стоял, скрывшись за колонной, и ждал ее. «Бежим к бочкам с напитками!» Служанка получила яды от аптекаря. Она пошла туда. Они, стараясь не привлекать внимания, поспешили в сторону кухни и как раз успели вовремя. Служанка держала в руках маленькие холщовые мешочки, достав из большого кармана своей широкой юбки, собираясь опустить их в бочки. К счастью, в подсобке с бочками не было никого. Все слуги были заняты раздачей еды гостям в зале. Не теряя ни секунды, Басым мгновенно скрутил женщину и связал ей руки. Следующей в ряду была подсобка, где хранились специи, мука и сухие продукты. Недолго думая, мужчина отнес ее туда и запер на ключ, который был тут же в дверях. И, достав ключ из замка, опустил себе в карман. Впервые с самого раннего утра молодые люди обнялись и молча стояли несколько минут, не разжимая объятий. Мужчина был сосредоточен, а девушка, наконец, смогла расслабиться. Она задрожала всем телом, а из глаз полились слезы. «Любимый, ты понимаешь, у нас получилось! У нас получилось, ты слышишь? Мы сделали это!» — шептала она, обливаясь слезами. А мужчина, крепко прижимая к себе, ласкал ее своими грубыми, натруженными руками. Тяжело опираясь на палку и заметно хромая, известный аптекарь вошел в покои короля. «Мой король, я пришел засвидетельствовать свое почтение». Мужчина светился от счастья и не скрывал этого. Радость победы пьянила его, кружила голову, срывала крышу. Он не мог поверить в то, что его мечта, к которой он шел всю свою долгую жизнь, наконец осуществилась. «Как ваше драгоценнейшее здоровье?» «Благодарю», — король еле заметно кивнул головой. Он мог и не говорить ничего, потому что аптекарь и так знал, в каком состоянии король. Он доживал свои последние часы, а может быть даже минуты. «Мой король, мне нужно с вами срочно поговорить. Разговор очень важный. Можем мы остаться одни?» И подобострастно посмотрел на больного. Король указал глазами, чтобы все вышли, и обратился к аптекарю. «Говори. Ты знаешь, что ты умрешь сегодня, и я стану королем. Королем Шаддада. Ты слышишь меня?» И уже свысока посмотрел на больного глазами, полными ненависти. На лице короля не дрогнул даже мускул. Он и бровью не повел, а молча, с достоинством смотрел на сумасшедшего аптекаря. «Я сын Фейсала и служанки. Во мне течет королевская кровь. И не надо на меня смотреть свысока. Мы с тобой равные по крови. Я всю жизнь мечтал получить то, что мне принадлежало по праву рождения. И, наконец, сегодня я получу его. И свой трон, которого меня незаслуженно лишили. И свою корону. И мою страну, мой Шаддад. Мой. Теперь я король Шаддада. А все голодное, нищее прошлое осталось там, внизу. Где все эти несчастные плебеи, грязные людишки, копошатся в своей грязи и помоях вместе с крысами и всякой нечистью. Они все там, внизу. Он гордо поднял голову и посмотрел на короля. А я, наконец, достиг самого верха. И теперь с брезгливостью смотрю на всех них с высоты своего положения. Теперь я король, сын короля Фейсала, а ты, жалкий больной старик, сегодня же ты и твоя малохольная дочь встретитесь со своими праотцами. Я сделал все, чтобы ты сдох. Все лекарства, которые ты принимал, которые я поставлял ко двору, они приносили больше вреда твоему здоровью, чем пользы. Но ты оказался крепче, чем я думал, и никак не сдавался. Но я терпеливо ждал и, наконец, дождался. Теперь ты видишь, кто из нас умнее и достойнее носить корону. Я почти полдня проторчала здесь, хватаясь за все, что только попадалось под руку, только чтобы быть занятой и не думать о нем. Но все равно он не выходит из моей головы. Я не видела Хамдана с того памятного вечера, когда мы случайно встретились в одной из комнат дворца, после которой наши пути навсегда разошлись. Но кажется, что после этого прошла целая вечность. Не было и минуты, чтобы я не думала о нем, не скучала. А теперь я с ужасом ожидаю, когда он войдет в этот зал. Вдруг мои мысли прерывает чей-то голос. Кто-то громко объявляет, что в зал входят жених и невеста. Затаив дыхание, вижу, как в замедленной съемке Хамдан и Амаль, невероятно красивые, взявшись за руки, входят в зал, притягивая внимание всех присутствующих. Роскошное бархатное платье бронзового цвета с шелковыми вставками, отделанное жемчугом и расшитое золотом, безупречно сидит на точенной фигуре невесты. Длинный шлейф платья легкими волнами струится вслед за ней. Шарф, челмой обмотанный вокруг головы, тщательно укрывает волосы. Широкие рукава платья позволяют разглядеть тонкие запястья девушки и притягивают мой взгляд к изящной маленькой кисти в большой и крепкой ладони Хамдана, заставляя мое сердце больно сжаться. Ее смуглое, красивое лицо кажется совсем безжизненным и не выказывает никакого интереса к происходящему вокруг. Как будто она находится очень далеко, и этот ажиотаж не имеет к ней никакого отношения. Видно, что в отличие от невесты, Хамдан чувствует себя вполне уверенно, несмотря на то, что в первый раз вышел на публику в костюме жениха. Длинный в пол с запахом кафтан бронзового цвета, такого же цвета, как и платье невесты, с широкими рукавами по последней моде, надетый поверх длинной белой сорочки по щиколотке и подпоясанный муслиновым поясом, сидит безупречно на его прекрасно сложенной атлетической фигуре, подчеркивая широкие плечи и узкие бедра. На голове его надета имама белого цвета, то есть белый платок, челмой обмотанный вокруг головы. Чувствуя, в каком состоянии находится Амаль, Хамдан берет ее за руку и уверенно входит в зал. В ту же секунду сердце перестает биться, а ноги как будто приросли к полу. Я так и застыла на месте, не в силах сделать шаг и отвести от него взгляд. Он хорош как никогда, уверенный в себе, победитель по жизни, баловень судьбы, привыкший получать все, что пожелает. Гордый Асад Аль-Шарк и без пяти минут король Шаддада. И, наконец, мужчина, который вероломно выкрал мое сердце, а я должна стоять в сторонке и покорно наблюдать, как он женится на другой женщине. Мне с трудом, но все же удается взять себя в руки и, быстро оглядевшись вокруг, незаметно юркнуть в укромный уголок за широкой створкой распахнутой двери и большой декоративной вазой из оникса, величиной с человеческий рост, стоящей у входа. Это совсем рядом с Хамданом, и в то же время удобно контролировать все, что происходит вокруг. Зал уже полон гостей. Все сидят на своих местах и общаются друг с другом. Столы ломятся от еды и угощений, а слуги разносят все новые и новые блюда. За главным столом, на небольшом постаменте, сидят Амаль и Хамдан с мрачными лицами. И если жених пытается хоть как-то скрыть свое негативное отношение к этому браку, стараясь выказывать уважение невесте и ухаживать за ней за столом, то невеста выглядит потерянной и, опустив глаза, отказывается от всего, демонстрируя полное равнодушие к происходящему процессу. И вот я, с болью в сердце, наблюдая, как он ненавязчиво ухаживает за Амаль, вспоминаю тот вечер в спальне у Хамдана, когда он ухаживал за мной, угощал всевозможными блюдами, от которых ломился стол, стараясь, чтобы без моего внимания не осталось ни одно из блюд, интересуясь моим мнением о каждом из них. Кормил из рук, умудряясь даже рот мой вытирать влажным полотенчиком. Ну что ж, пора привыкать. Он теперь за ней будет ухаживать и кормить из рук. А ты? Ты потеряла его. И чем быстрее забудешь, тем будет лучше для тебя. Но, судя по всему, принцессе это не нужно. Она и не скрывает своего отношения к этому браку. Но ее можно понять. Мне очень жаль Амаль. Она до последнего надеялась, что все-таки удастся уговорить отца позволить им с Махди жениться. И теперь, сидя как в воду опущенная, молча ненавидит весь свет. Она снова и снова водит глазами по залу в поисках Махди, но все тщетно. Военный министр, находясь в городе, не мог не прийти на свадьбу будущей королевы. Это было бы нарушением этикета и крупным скандалом. Конечно, он в зале, но ему, несомненно, больно встречаться глазами с любимой. И потому он забился куда-нибудь в угол и оттуда наблюдает за этой драмой. Я замечаю, что и Хамдан снова и снова проводит по залу внимательным взглядом, но ни на ком его взгляд не задерживается. Вероятно, тоже ищет кого-то, но мне уже не важно кого. Все равно не меня. Вижу, что народ в зале заметно оживился. И прошла волна голосов, что церемония бракосочетания должна начаться с минуты на минуту. Верховный муфтий Шаддада со своим помощником и писарем покинули покои короля и уже направляются в главный зал. Сердце больно защемило, перехватило дыхание и громко застучало в висках. Это все. Брак неизбежен. Назад дороги нет. Я до последнего хотела верить, что случится чудо и церемонию отменят. Но мне давно уже пора было знать, что чуда нет и не будет. И мне надо с этим смириться. Но вдруг в одно мгновение все изменилось. Случилось что-то непонятное. Как будто все вокруг замерло, остановилось, заледенело. Даже огромные часы на противоположной стене перестали идти. Отчетливо чувствую, как темный ледяной туман окружает меня, подступая все ближе и ближе. Он пугает меня, страшит, лишает воли, пытается воздействовать на разум. Но как будто что-то мешает ему поглотить меня целиком. С трясущимися, окоченелыми руками из последних сил держусь за ручку двери. Я обвожу глазами зал и с ужасом понимаю, что время действительно остановилось. Все кругом застыли в неподвижных позах, и только Амаль, обхватив себя руками, с ужасом осматривается вокруг. И тут наши взгляды встречаются, и в эту секунду непонятно откуда появившийся ветер стал неторопливо кружиться по всему залу, ускоряясь с каждой секундой. Какая-то невероятная сила подтолкнула и бросила нас с Амаль друг к другу. Ничего не понимая, обнявшись то ли от холода, то ли от страха, мы стоим в центре зала, а ветер мощным диким вихрем кружится вокруг нас все быстрее и быстрее, угрожающе близко подобравшись к нам. Присмотревшись внимательней, я с ужасом понимаю, что это не просто ветер, а сгусток дьявольской энергии, состоящий из нечисти, со страшными лицами и костлявыми длинными руками, пытающийся достать до нас с принцессой, но что-то мешает им сделать это. Вероятно, защита высших сил, и они со страшными воплями и визгами носятся вокруг нас, образуя адскую воронку. В это время перед алтарем богини Кибелла в своем доме Сальва призвала к себе все черные силы, какими только владела, чтобы обрушить их на головы двух ненавистных ей соперниц, стоящих на ее пути к достижению цели всей ее жизни – принцессы Амали и таинственной Харибы. Возле алтаря стояла перепуганная, связанная девушка, руки которой были вытянуты и крепко привязаны над алтарем, невинной кровью которой – Сальва собиралась сдобрить свою богиню. Подойдя к ней, колдунья полоснула ножом по ее ладоням и, наблюдая за тоненькой красной струйкой, стекающей на алтарь, стала громко читать заклинание. Сделав все, что было в ее силах, она так и не смогла прорваться сквозь надежную, непробиваемую защиту высших сил и достать ненавистных соперниц. Это был момент истины. Прекрасно понимая, что отступать уже некуда, девушка стояла перед выбором. Либо сегодня она наденет на голову корону Шаддата и получит Хамдана в мужья, либо потеряет все. Сейчас или никогда. Другой такой возможности не будет. И решила идти ва-банк. «Богиня Кибелла, взываю к тебе о помощи. Дай мне свое могущество, чтобы расправиться со своими врагами. Требуй, что хочешь. Все брошу на твой алтарь. Только помоги!» Взмолилась девушка. Комната постепенно стала погружаться в ледяной мрак, стены покрываться инеем. Через несколько долгих, как вечность, минут только с трудом различимые огни над свечами едва освещали пространство вокруг. Кровь на алтаре замерла и превратилась в лед. И за могильную тишину в комнате разрезал зловещий голос. «Мне нужна королевская кровь. Окропи мой алтарь королевской кровью и получишь, что просишь!» Услышала девушка низкий властный голос, звучавший отовсюду и ниоткуда. «Но запомни, если ты ошибешься, то потеряешь все! Все!» У Сальвы неестественно засверкали глаза. Получив силу богини Кибеллы, она сможет стать могущественной. И тогда весь мир падет к ее ногам, и она одна будет разделять и властвовать. Она станет богиней, всесильной. Я, внучка короля Фейсала, во мне течет королевская кровь. Ты получишь ее, о всесильная!» Воскликнула девушка и полоснула ножом по внутренней стороне своей ладони. И, вытянув руку перед собой, возбужденно наблюдала, как кровь быстрыми каплями стекает на обледенелый алтарь. Вдруг тишину комнаты разрезал страшный вопль, и клубы черного густого вязкого дыма стали окружать ее, заполняя все пространство вокруг. Девушка непроизвольно сжалась от ужаса. «Ты обманула меня! Это мертвая кровь черной ведьмы, твоей матери! Я предупреждала тебя!» Прозвучал низкий замогильный голос, и в ту же секунду под ногами задрожал пол, и на глазах у девушки большой каменный алтарь стал трескаться, крошиться на острые осколки и спустя мгновение превратился в пыль. Стены и потолок покрылись жуткими трещинами и небольшими обломками, с грохотом падали на землю, мгновенно рассыпались на мелкие куски и разлетались. Повсюду стоял невообразимый шум. Девушка застыла в оцепенении, не в состоянии поверить в то, что узнала о себе всего несколько минут назад. С самого раннего детства ей внушали, что она особа королевских кровей, что злые люди отобрали у нее все, что по праву рождения принадлежало ей, что она особенная, что должна непременно вернуть все назад. А оказалось, что она никто, всего лишь дочь черной ведьмы, в жилах которой течет мертвая кровь. А этот жалкий, никчемный аптекарь, внебрачный сын короля и нищей оборванки, на деле оказался ничтожеством, который люто ненавидел весь людской род, прикидывался любящим отцом и врал ей всю жизнь, только для того, чтобы воспользоваться ее магической силой и получить в свои руки богатство и власть. Всю жизнь. Врал всю жизнь. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу! Закричала Сальва, направив всю свою черную силу на королевскую семью. «Проклинаю все ваше лживое отродье и призываю на ваши головы мучительные смерти!» Повторяла она, читая заклинания. А вокруг нее по-прежнему все шумело, грохотало, рушилось и разбивалось на мелкие кусочки. Вдруг, непонятно откуда взявшийся ураганный ветер страшной силы, поднял все эти осколки и обломки в небо и закружил над домом, образовав огромную воронку, в центре которой неистово ворожила обезумевшая колдунья. Только когда все было разрушено и остались одни руины, бесовской шабаш наконец закончился. Все улеглось и воцарилась гробовая тишина. Девушка пришла в себя и огляделась. Она сидела на полу разрушенного дома, усталая, опустошенная и обессиленная, и ощущала в ослабленных ладонях только небольшой сгусток магической силы. Всего лишь на один единственный раз. Но уже знала точно, кто станет ее последней жертвой. Я не знаю, сколько продолжалась эта вакханалия, но в какой-то момент все стало стихать. Дьявольский ветер со всякой нечистью исчез, туман стал рассеиваться, пока, наконец, совсем не испарился. Стало светло и тепло, воцарилась тишина, и постепенно стали оживать лица гостей в зале. К счастью, никто ничего не понял, а мы с Амаль смотрим друг на друга, еще не совсем осознавая, что опасность миновала. Магические ужасы закончились, и к великой радости все остались живы. Я мгновенно прохожу глазами по залу в поисках Хамдана, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Он сидит все там же, на месте жениха, за главным столом, и только приходит в себя. В мгновение мой взгляд улавливает темную фигуру за его спиной, всего лишь в нескольких шагах от него, с ножом в руке, который тоже уже оживает и может напасть в любой момент. Речь идет о секундах, и, не раздумывая, я бросаюсь к нему с криками: «Нет! Остановите его!» Громко кричу, все оборачиваются на меня, и убийца тоже. Я почти настигла его, но, убегая, он успевает толкнуть меня, и, не удержавшись на ногах, я падаю и больно ударяюсь головой. Страшно болит голова. Прихожу в себя от того, что на голове лежит что-то холодное, а по лицу что-то течет. Чувствую, что полулежу в мягком комфортном кресле, и чья-то сильная рука нежно сжимает мою ладонь. Хамдан. Я узнала бы его руку из миллионов. Такая родная, любимая рука. Постепенно восстанавливается память. Когда я с криками побежала к убийце, испугавшись быть пойманным, он побежал, толкнув меня, которая в это время оказалась на его пути, и, упав, вероятно, потеряла сознание. Я не спешу открывать глаза, потому что как только я их открою, он отпустит меня, чтобы взять уже руку Амаль и никогда уже не отпускать. А я не хочу. Не хочу спешить потерять его. Знаю, что это неизбежно, но все равно. Пусть несколько минут, секунд, но они мои, мои. И никто не запретит мне наслаждаться ими. «Хлоя, как ты?» Открыв, наконец, глаза, вижу встревоженное лицо Амали. Рядом с ней возвышается огромная фигура Махди. С другой стороны от кресла на стуле сидит Хамдан и все еще держит меня за руку. Поодаль стоят гости и с интересом наблюдают за нами, живо обсуждая случившееся. Большие темные глаза с такой любовью смотрят на меня, проникают в самые потаенные уголки моей души. Они уже не обжигают меня, не опаляют, нет, они греют и ласкают. Глаза, щеки, губы, каждый кусочек моего лица, моей души и сердца. Его четко очерченные губы что-то беззвучно шепчут мне. Что-то очень ценное, важное, предназначенное только для меня. Так хочется потянуться к нему рукой, погладить его любимое лицо. Я так давно его не касалась. Но тут я вспоминаю, что рядом стоит его невеста. Они женятся с минуты на минуту. И, вероятно, он, из чувства благодарности, что я спасла его жизнь, сидит возле меня. «Все хорошо», — шепчу я негромко. Кто-то опять накрывает голову мокрым полотенцем, с которого опять стекают капельки воды по лицу. «Тебе нужен покой. Надо доставить тебя домой», — тоном, не допускающим возражения, говорит Хамдан. «Хорошо, я уйду. Только чуть позже», — шепчу я еле слышно, не сводя с него глаз. «А где преступник? Вы поймали его?» Наконец я вспоминаю о нем. «Не волнуйся, Хлоя, его поймали. Он сознался, что собирался убить Хамдана», — отвечает Амали, коснувшись моего плеча. «Так что Хамдан теперь твой должник». «Что здесь происходит? Где молодые?» — раздается мужской голос откуда-то из центра зала. «Я верховный муфтий. Приказом его величества, да хранит Аллах его здоровье, уполномочен провести процесс бракосочетания между наследной принцессой и главным визирем. Вы готовы?» — прозвучало как приговор палача, без права на помилование. Я вздрогнула от резкого укола в сердце. Амаль с Махди тут же выпрямились. Улыбки мгновенно сошли с их лиц. Они с горечью посмотрели друг на друга. Глаза девушки тут же намокли. Я не смотрю на Хамдана, не могу. Боюсь расплакаться, но чувствую его пронзительный взгляд на своем лице. И тут из-под моих опущенных ресниц медленно по щеке покатилась слеза. «Молодые, «Пожалуйста, займите свои места», — раздается снова голос. «Мы начинаем». «Давно уже пора завершить это». Недовольно сквозь зубы процедил Хамдан и, опустив мою руку, резко встает. Сбросив мокрое полотенце с головы, я вскакиваю с кресла, и, по иронии судьбы, я и Хамдан с одной стороны, а Амаль с Махди с другой от кресла. Молча стоим и смотрим друг на друга. Но вот Хамдан с каменным лицом, развернувшись, быстро проходит к главному столу, уважительно приветствует старца, приложив ладонь к груди и низко поклонив голову, как того требует этикет, и садится на свое место. Через несколько секунд Амали и Махди опять переглянулись, и девушка молча проходит к столу и садится рядом с женихом. Гости в зале не спеша занимают свои места. Все успокаиваются, и, наконец, верховный муфтий, пройдясь глазами по залу и убедившись, что все его слушают, стал зачитывать обращение к молодым. Закончив его, он поворачивается к брачующимся и торжественно спрашивает, обращаясь к жениху. «Согласен ли главный визирь Шаддата, Хамдан ибн Салим аль-Асад, взять в жены наследную принцессу Амаль ибн Мансур аль-Сауд и признать ее своей женой?» «Согласен», — резко отвечает он. «Согласна ли наследная принцесса Амаль ибн Мансур аль-Сауд выйти замуж за главного визиря Шаддата Хамдана ибн Салима аль-Асада и признать его своим мужем?» Проходит несколько долгих минут. Она стоит, молча опустив глаза. Все ждут, затаив дыхание. И когда она уже подняла глаза, собираясь ответить, из коридора донеслись громкие голоса. «Остановите церемонию! Есть срочная новость! Немедленно остановите церемонию!» Все гости с нескрываемым любопытством повернули головы в сторону главного входа. Наконец в зал вбегает запыхавшийся главный придворный лекарь и, добежав до муфтия, несколько секунд пытается отдышаться и прийти в себя. По его мрачному лицу все присутствующие догадались, что случилось что-то серьезное, и он не просто так бежал, а принес очень важную новость, и сразу стихли. Только что стало известно, что великий король Мансур ибн Фейсал аль-Сауд покинул свое бренное тело и отправился в мир иной. Тишину разрезал крик Амали. Она вскочила со стула и побежала к выходу. Следом вскочил Хамдан и подошел к лекарю. По залу прошелся гул голосов. Все обсуждали страшную новость. «Моя госпожа, остановитесь. Есть еще кое-что важное, о котором вы должны знать. Пожалуйста, вернитесь на свое место», — громко попросил лекарь. Вытирая слезы, девушка нехотя, но все же вернулась и села на свое кресло. Рядом с ним обнаружили тело придворного аптекаря Мустафы аль-Хассана. Осмотр показал у обоих внезапную остановку сердца. Все были шокированы страшной новостью. Зал гудел, как пчелиный улей. В это время, не обращая внимания ни на кого, сидя на своем месте, Амаль молча обливалась слезами. Хлоя. Прослушав новость, которую озвучил королевский лекарь, и узнав о том, что аптекарь Мустафа мертв, у меня от ужаса волосы на голове зашевелились и пересохло во рту. Я не знаю, что на него так повлияло, но в любом случае главный противник пал. Мы смогли сегодня предотвратить страшную трагедию, и отпала угроза повторения аналогичной ситуации в будущем. Амаль спасена. Покушение на главного визиря провалилось. Хамдан жив. А Сальва? Ну что Сальва? Судя по всему, ей нужен только Хамдан. Но это уже не ко мне. Пусть теперь Амаль сама беспокоится о своем муже. А мне здесь больше делать нечего. Надо бы подойти к Амаль и выразить ей соболезнования, поддержать ее. Но мне сейчас не легче, чем ей. Я еще долго буду зализывать свои раны, и мне самой нужна поддержка. Поговорю с ней завтра. И, бросив последний взгляд на жениха с невестой, молча направляюсь к выходу. Я сделала все, что могла. И теперь никто и ничто не заставит меня присутствовать на этой чертовой церемонии и видеть, как мой любимый мужчина назовет своей женой другую женщину. Через неделю полнолуние, и с чувством исполненного долга я навсегда уберусь отсюда в свой 21 век. А эти оставшиеся дни я проведу как туристка, с удовольствием буду ходить по городу и осматривать его достопримечательности. Мне никогда не забыть этих прекрасных дней, прожитых мною здесь, в этом удивительном городе, среди этих замечательных людей. Здесь я встретила свою первую настоящую любовь, мужчину мечты. Я заберу эти чувства с собой и навсегда сохраню в своем сердце. Я уже покинула главный зал и не спеша иду по коридору. Сзади из зала доносится громкий гул голосов. Наверное, это гости поздравляют молодых с вступлением в брак. Остановившись возле открытого окна, смотрю на вечерний пейзаж. Шаддат на закате смотрится, как сказочный город необыкновенной красоты, со своими тайнами и загадками. Жалко, что нет фотоаппарата, чтобы отснять всю эту прелесть. «Прошу тишины, есть еще одна новость, очень важная новость. Пожалуйста, тишину!» Еще раз лекарь обратился к залу. «В руках у Его Величества обнаружили вот это письмо». Он продемонстрировал небольшой свиток и протянул его муфтию. «Почтеннейший муфтий, озвучьте, пожалуйста, последнее желание короля». Раскрыв свиток, муфтий несколько минут внимательно изучал его, затем обвел взглядом всех присутствующих в зале и начал громко читать. «Я, король Мансур, ибн Фейсал аль-Сауд, перед лицом вечности пересмотрел свое решение касательно замужества моей дочери и официально заявляю, я возвращаю назад слово, взятое у главного визиря Хамдана ибн Салема аль-Асада, жениться на моей дочери, наследной принцессе Амаль ибн Мансур аль-Сауд, и освобождаю его от данного слова. Даю свое отцовское благословение и разрешение на свадьбу моей дочери Амаль и военного министра Махди ибн Хатр аль-Саттама. Церемония бракосочетания должна пройти сегодня до захода солнца». Это был действительно шок, заставивший гостей забыть о первой новости, и зал загудел с новой силой. Как только письмо было озвучено, Амаль и Хамдан мгновенно посмотрели друг на друга. Девушка впервые за вечер улыбнулась сквозь слезы. Мужчина вернулся назад и сел рядом с бывшей невестой. «Прими мои соболезнования, Амаль. Твой отец действительно был великим человеком». «Спасибо, Хамдан». «Так это он тебя уговорил жениться на мне?» Вытирая слезы, возмутилась принцесса. «Не было никакой нужды никого уговаривать. Ты достойная девушка, Амаль, и любому мужчине за счастье быть тебе мужем», ответил мужчина, склонив голову в знак уважения. «Прости, Хамдан, я ненавидела тебя, думая, что ты подбираешься к трону через меня. Прости, я правда думала, что это и есть твоя цель». Девушка с искренним сожалением посмотрела в глаза своему бывшему жениху. «Не надо извиняться. Ты пережила не самые приятные моменты своей жизни в ожидании ненавистного брака». «Спасибо, Хамдан. Ты правда лучший из лучших, но дело не в тебе. Просто я слишком сильно люблю Махди». «Я очень рад за вас. Дай Аллах вам прожить всю жизнь вместе, в любви и согласии». «Я бы очень хотела сказать то же самое и про вас с Хлоей. Я же вижу, что вы любите друг друга. Правда, очень хотела бы». «А что тебя беспокоит, Амаль? Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» Заинтересовался Хамдан. «Прости, я не хотела вносить сомнения в твою душу. Всего лишь, что она — Хариба и мечтает вернуться к себе на родину». «Не беспокойся, никуда она от меня не уйдет». «В этом я согласна с тобой. От таких мужчин, как ты, Хамдан, женщины не уходят». «Амаль, любимая, я не ослышался?» Внезапно появился Махди, и на его мрачном лице впервые за вечер сияла счастливая улыбка. И, повернувшись к Хамдану, весело добавил. «Я не понял, что ты делаешь возле моей невесты?» Два друга крепко пожали друг другу руки и молча обнялись. Хлоя. Медленно бреду в сторону покоев Амали, в свою комнату, которая мне уже стала родной. По пути не встречаю никого. Дворец как будто вымер, и кругом гробовая тишина. Задумавшись, не услышала за спиной знакомых шагов. «Хлоя, девочка моя, ты покинула церемонию, не дождавшись ее завершения?» Слышу у самого уха голос, в мгновение заставивший мое сердце забиться с утроенной силой. Вздрогнув, я поворачиваюсь. «Нет, это не оптический обман зрения. Передо мной действительно стоит Хамдан, как древнегреческий бог на Олимпе, и загадочно улыбается. Мне что-то не здоровится. Я решила пойти в свою комнату, прилечь ненадолго и отдохнуть». Говорю я негромко, опустив глаза. «Ты что же, совсем не рада за меня?» Серьезным тоном интересуется он. «Конечно, рада, мой господин. Я почтительно склоняю голову. Или теперь тебя называть мой король?» «Как ты себя чувствуешь, девочка моя?» Этот обволакивающий голос, сводящий меня с ума. Глаза, заставляющие мое сердце гореть, как факел. Но я стараюсь не показывать своих чувств. «Мне, правда, нехорошо. Прошу тебя, дай мне пройти». Взмолилась я и хотела уже обойти его и сбежать, но он, спокойно пропустив меня, пошел рядом со мной. «Да, конечно, я чувствую, что тебе срочно нужно в постель. Я даже провожу тебя», — произносит как-то странно, остановив свой знойный взгляд на моих губах. Кровь мгновенно бросается мне в лицо. «Только чтобы проводить меня до постели, ты бросил одну, свою молодую жену на собственной свадьбе?» — спрашиваю я не без иронии, пытаясь скрыть свое волнение. «Я твой должник, Хариба, и хотел лишь отблагодарить тебя за это», — почтительно кивает он, но почему-то мне слабо верится в его слова. «Не стоило так беспокоиться, но в любом случае я принимаю твою благодарность, а теперь можешь вернуться на свою свадьбу». Многозначительно смотрю на него. «Я уже говорил тебе однажды, что мне важен каждый житель этой страны, даже больше, чем собственная свадьба». Как всегда, заставил меня трепетать от возбуждения, а потом приземлил на место. Нам уже осталось совсем немного идти, а Хамдан сворачивает в другую сторону. «Покои Амали находятся в той стороне». Кивнув головой, говорю я с сожалением, понимая, что мы почти пришли и очень скоро расстанемся. «Моя златовласая Хариба», обняв рукой за талию и обхватив своей большой кистью мою шею, притянул к себе, к своему лицу, и, нежно поглаживая большим пальцем, что у меня перехватывает дыхание, страстно шепчет прямо в губы. «Нам не нужны покои, Амали. У нас с тобой есть свой дом. Пойдем домой, моя девочка. Я очень соскучился по тебе. И твой дом тоже». Я не успеваю ничего понять, а он, уже обвив меня руками, страстно целует глаза, лоб, щеки, нос, губы. Вдоволь наигравшись моими губами, его горячие губы спускаются ниже. Шея уже горит от знойных поцелуев, а он продолжает свою экзекуцию, опускаясь ниже и ниже к трепещущей груди. В полумраке галереи мы, как два сумасшедших, потерявших головы, не в силах оторваться друг от друга. Все еще никак не можем поверить в обрушившееся на нас счастье с отменой брака, болезненного для всех вовлеченных в него. На улице уже темно, но слуги еще не успели зажечь свечи. Все придворные и слуги заняты в другом крыле дворца, похоронами короля и свадьбой новоявленной королевы. «Я слишком долго ждал этого часа. Еще немного, и я раздену тебя прямо здесь. И ничто и никто не остановит меня», — прохрипел Хамдан, прямо мне в ухо целуя его. «Любимый, ты не сделаешь этого. Я против», — замурлыкала млея от его ласк и поцелуев. «Лучше не испытывай меня. Не посмотрю, что ты против. Изнасилую прямо здесь, на этом грязном полу», — прорычал он, сверкая глазами. «Но ведь насилие не в твоих правилах, милый. Все дразню я его». «Ты исключение из всех моих правил, Хариба», — страстно шепчет он. «Если будет надо, то я тебя 100 раз изнасилую, запру в своем доме и никому тебя не отдам». И опять впивается в мои пылающие губы. «А мне никого и не надо, любимый, только ты». И, обняв его за шею, мои губы перехватывают инициативу. «Девочка моя, нас ждет волшебная ночь. Только наша с тобой. А впереди у нас много сумасшедших ночей и дней. И долгая счастливая жизнь. Но я не собираюсь терять ни минуты нашего времени. И хочу ее начать уже прямо сейчас». Наконец, оторвавшись от меня, произносит он и, уверенно, по-хозяйски, взяв меня за руку, направляется в сторону главного выхода. Шаддат сегодня не узнать. Он весь в огнях. На каждой улице, у каждого дома горят факелы, освещая город, превращая его в один большой огненный фестиваль, создавая ощущение праздника, ощущение причастности к великому для королевства дню. В городе идут массовые гуляния. Никто не спит, все жители города бурно отмечают, громко поют песни, устраивают шумные танцы. Шаддат дружно празднует замужество единственной и всеми любимой принцессы и вошествие на престол новоявленных короля Махди и королевы Амали. С большого открытого окна спальни Хамдана весь город как на ладони, напоминая один большой ритуальный костер. Отчетливо слышны звуки музыки, песен, плясок. Но нам совсем не до них. У нас свой, пусть небольшой, пусть не эпохальный, но самый значимый и важный для нас личный праздник. У нас сегодня наша первая ночь любви. Мы молча стоим друг против друга, как в первый раз, не отводя взгляда, жадно изучая друг друга, не суетясь, не торопя события, медленно наслаждаясь каждой секундой, каждым движением, каждым прикосновением, избавляем друг друга от всего, чем прикрыты наши тела, от жаждущих знойных взглядов. Вот я уже стою перед ним в одной нижней сорочке, и под ней ничего, только мое трепещущее невинное тело, которое живет уже своей самостоятельной жизнью, совершенно неподконтрольное моему уже отключившемуся разуму. Став на цыпочки перед ним, осторожно стягиваю через голову его рубашку. От волнения руки дрожат, не слушаются. Но у меня получилось. И спустя несколько секунд отбрасываю ее в сторону. Он остается в одних штанах. Я смотрю на его крепкий, мужественный торс, на бронзовой матовой коже блестят капельки пота. У меня пересохло во рту и участилось дыхание. Непроизвольно облизнув губы, касаюсь губами его крепкой груди. Он протягивает свои сильные руки ко мне, и спустя мгновение то, что было когда-то сорочкой, издав характерный звук, скользнув по телу, опускается на пол, к моим ногам, оставив меня совершенно голой. И теперь он стоит передо мной и горящими глазами, готовыми опалить мое тело, изучает его. На его лице гамма чувств от восхищения и преклонения до откровенного возбуждения и жажды обладания. Молча распускает мои связанные в пучок волосы и гладит их, пропуская сквозь пальцы. Ухватив за скулы подушечками больших пальцев, проводит по лицу, лаская каждый его миллиметр. Брови, глаза, щеки, губы, оставляя за собой горячие следы. Ладони плавно спускаются на шею, изучив ее, слегка надавливая, проходит по плечам и спускается к груди. Мое тело, как натянутая струна, как сгусток нервных окончаний. Кажется, еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Он бесцеремонно сжимает мои груди, зажав между пальцами набухшие соски. Вечернюю тишину нарушает мой глухой стон. Наши глаза встречаются. Мои затуманенные утопают в его огненной темной бездне. Он молча продолжает, спускаясь ниже. Обжигающие следы проходят по животу и спускаются по бедрам вниз, не пропуская ни миллиметра моего напряженного тела. Зайдя за спину, бережно убирает волосы, рассыпанные волнами по спине, и, поцеловав за ухом, горячими губами проводит по изгибу шеи и продолжает изучение моего тела, спускаясь дальше, вниз. Теперь очередь за мной, но я не могу, смущаясь, стою перед ним, не решаясь протянуть руки к нему, чтобы избавить его от последней детали одежды. Подняв глаза, полные мольбы о помощи, встречаюсь с ним взглядом. Он все понял без слов и, улыбнувшись, легко избавляется от штанов. Мы стоим друг перед другом, совершенно обнаженные, а красные отблески, заполонившие город огней, проникающие сквозь открытое окно, отражаются на наших напряженных телах. Легко, как пушинку взяв на руки, он опускает меня в большой чан с теплой водой, с густой ароматной пенкой на поверхности и усыпанной лепестками роз, заранее подготовленной слугами для нас. И следом сам опускается в нее. Мы купаем друг друга, намыливая кусочками ароматного мыла и поливая водой, полной лепестками роз. Это как волшебный сон, из которого не хочется просыпаться. Я никогда не думала, что может быть так хорошо, и я способна испытывать такие невероятные чувственные наслаждения, купаясь в ванне с любимым мужчиной. Выйдя из воды, мы вытираем друг друга полотенцами, нетерпеливо отбросив их в сторону. Хамдан берет меня на руки и нежно шепчет. «Добро пожаловать в наш мир, Хлоя. Теперь это наша с тобой постель. И впредь никогда и никого не будет между нами. Только ты и я». И, опустив мое влажное тело на кровать, следом опускается сам. Ночь была сумасшедшей. Мы до самого утра не сомкнули глаз. Наши изголодавшиеся тела мгновенно реагировали на малейшее прикосновение друг друга и без остатка отдавались безумной страсти, наслаждаясь каждым мгновением волшебной ночи, получая неземное удовольствие и отдавая его взамен. Зная, что это мой первый опыт близости, Хамдан был до бесконечности нежен со мной. Боль и дискомфорт были только в первый раз, но потом все исчезло, уступив место непередаваемым ощущениям, и наслаждение от близости с любимым мужчиной захлестнуло меня с головой. Уже под самое утро, когда свет опустился на Шаддат, шумно и весело праздновавший всю ночь, и первые солнечные лучи проникли в нашу спальню сквозь открытое окно, усталые, но до безумия счастливые, крепко обнявшись и опустив головы на одну подушку, мы, наконец, заснули.